Глава 7. В это время в сопровождении молчаливого и подтянутого молодого человека и Ксения Дубовицкая уже вошла в высокий вестибюль, залитый светом хрустальных люстр и бра, устланный ковром, с широкой лестницей на второй этаж. У входа на лестницу два бронзовых купидона держали светящиеся факелы. Сопровождающий ее человек исчез, и почти сразу же появился второй, тоже прекрасно сложенный, высокий, плечистый и голубоглазый. Он поклонился Дубовицкой, назвав ее по имени-отчеству, помог ей снять шубку и, проводив на второй этаж, предупредительно распахнул одну из дверей, из-за которой слышались мужские голоса и смех. Ксения перешагнула порог, и возле нее тотчас оказались двое молодых людей. По их веселым и приветливым лицам и поклонам можно было понять, что они хорошо и давно знают ее, хотя она могла бы поклясться, что ни одного из них никогда не встречала и не видела. У стойки буфета в дальнем углу стояли несколько мужчин с бокалами и рюмками в руках, что-то оживленно обсуждавших, и две или три женщины. В глаза Ксении бросился знакомый крупный и породистый профиль широко известной певицы Евдокии Зыбкиной, одетой в изысканнейший кружевной костюм. На каком-то торжественном собрании их даже на коротке познакомили. И Ксения сразу почувствовала себя свободнее и проще. Она увидела рядом с хозяйкой, начинающей, как случается со многими талантливыми певцами, в самом зените успеха и славы сильно полнеть, Косыгина. Увидела Громыка и кого-то еще из самых высоких чинов в государстве, но вспомнить его имени не могла. Отдельно от происходящего во внешнем мире в ней уже давно, как только ее пригласили на этот высокий прием, начался и шел свой особый внутренний процесс. И она все время спрашивала себя, что с ней происходит, и не пора ли, пока не поздно, все оборвать и прекратить. Интуиция женщины и актрисы, привыкшей в любой момент вживаться в чужую жизнь, в чужую душу и мгновенно напустить на себя чужую личину, в то же время оставаясь собой, искренней и простой для всех окружающих, давно уже предельно обострила ее проницательность, и она угадывала предстоящее не умом, а кожей. По каким-то почти незаметным признакам, еле-еле проступающим штрихам. Она уже многое предвидела, и это ее не возмущало, а скорее забавляло. В таком положении она, кроме как на сцене в классических трагедиях, еще не была. И сейчас она впервые спросила себя, почему именно она? Как правило, мужчина на закате предпочитает совсем зеленых девочек, а мало ли их вокруг. На таком уровне только помани, отбоя не будет. Хотя, ну, а к чему усложнять? — подумала она, внезапно охваченная предчувствием очередного, редкого и неожиданного открытия. Ничего нового, просто всего лишь еще одна серенькая пьеса, как и бывает в жизни. В меру пошловатая, в конце концов, как и в подлинной жизни, всегда притягивающая к себе неизвестностью, оттого и захватывающая. Ну, актриса я или нет? Ну, вот и надо окончательно выяснить истину. От такого неожиданного поворота в мыслях Ксения совсем успокоилась и развеселилась. Дальше думать и про себя забавляться было некогда, ее уже подвели к буфету и представили Брежневу. И они, не сговариваясь, как и в прежние свои встречи на людях, вновь повели извечную игру, держались друг с другом, как малознакомые люди. Брежнев, только что возвратившись с охоты в Завидове и сам всю дорогу с удовольствием и азартом гнавший машину на предельной скорости, успел перед приемом у Зыбкиной принять душ, массаж, сделать прическу и, только что выпив рюмку коньяку, был в приподнятом, несколько озорноватом настроении. Он тотчас поставил свою рюмку на поднос официанта, явившегося перед ним словно из воздуха, и с улыбкой шагнул навстречу Ксении. Провожающие ее молодые люди тоже словно растворились. «О, Ксения Васильевна, очень рад увидеть вас. Я ваш давний и самый преданный поклонник. На сцене вы просто завораживаете, в жизни, оказывается, вы еще изумительнее». «Что, что вы, Леонид Ильич?» — слегка запротестовала Ксения, протягивая руку. «Вы несколько преувеличиваете». Она почувствовала прикосновение влажных, теплых и мягких губ, увидела пышную, только что уложенную прическу, уловила запах дорогого одеколона. «Я видел вас месяц назад в грозе. Вы знаете, Ксения Васильевна, я потом о многом в своей жизни передумал», — сказал, улыбаясь и отпуская ее руку, Леонид Ильич. «Вообще, женщина — загадочное создание, а талантливая женщина на сцене превращается вообще в нечто из сказки». «Вы мне льстите», — с некоторым укором сказала она, не отводя больших пристальных глаз. В их глубине светились и мерцали веселые искры. «Зачем?» — неожиданно просто спросил Брежнев, расправляя плечи и с неосознанным вызовом продолжая смотреть только на нее. Она почувствовала легкую досаду. Улыбка на ее губах стала еще таинственнее. В ней, этой странной и притягивающей улыбке, проступило что-то зовущее, даже запретное. «Ну, как зачем?» — спросила она, и голос ее приобрел нечто заговорщицкое, словно она делилась своими сокровенными мыслями с самой лучшей своей подругой. «Мужчина, кем бы он ни был, всегда одинаков в своих играх. Конечно, если женщина ему нравится». «Шампанского, Ксения Васильевна, прошу!» — предложил Брежнев, довольный разговором и ответом знаменитой актрисы, подтверждающим его уверенность в себе и своих силах. «А затем нас ждет экзотический ужин. Я сегодня завалил великолепного зверя. Я сам вам выберу лучший кусок». «Боже, спаси и помилуй!» — только и могла сказать Ксения, беря с подноса красавца-официанта, высокий фужер с шампанским. И Брежнев, улавливая по ее взгляду, что она ничего не поняла, засмеялся. «Не пугайтесь. Ничего особенного. Просто я только-только с охоты», — пояснил он доверительно. «Экземпляр отличный, годиков четырех. Над ним сейчас колдуют повара. Сегодня мы посоветуемся с нашими выдающимися мастерами культуры во время дружеского ужина. Обменяемся мнениями, взглядами. Ваше здоровье!» Он взял рюмку у выступившего у него из-за спины официанта и поднял ее. Ксения кивнула благодаря, отпила шампанского, и Брежнев красиво и молодцевато, расправившись с очередной рюмкой коньяку, стал знакомить ее с присутствующими, подвел к Косыгину, стоявшему с величественно-женственной Зыбкиной, и женщины мило улыбнулись друг другу, поздоровались, даже по старому московскому обычаю расцеловались. «Мы знакомы, знакомы с милой и знаменитой Ксенией Васильевной Дубовицкой», — сказала хозяйка, играя ямочками на щеках и становясь еще сердечнее и в то же время задерживаясь взглядом на золотом крестике гостьи. Профессионально привычно уловивший этот прицельный, почти классово-непримиримый взгляд и сразу вспомнивший, что знаменитая певица вышла из простых ткачих и никогда не упускала случая выгодно подчеркнуть свою пролетарскую породу. И Ксения в ответ тоже обворожительно ласково кивнула. Пожалуй, она бы не захотела заполучить себе еще одного врага такого ранга. «Не преувеличивайте, Евдокия Савельевна», — решила не остаться в долгу Ксения. «Вот у вас действительно уж всенародная известность и признание. А какая всеобщая любовь! Она дорогого стоит». Подчеркивая, что он сегодня отдыхает тоже, как все нормальные люди, и потому имеет право на некоторую вольность, Брежнев повел Ксению дальше по дороге, прихватил попутно два фужера, приостановился, и один из них протянул Ксении. «Благодарю, Леонид Ильич, вы очень любезны», — сказала она с легкой иронией. «Не огорчим мы Евдокию Савельевну?» «Никогда», — заверил Брежнев. «Она ведь столь же умна, сколь и хороша». «Не спорю. Вам виднее. Хотя ведь, несмотря на всю свою кажущуюся мягкость, она, дама, весьма решительная. У нее сегодня в глазах какие-то молнии проскакивают. Не обратили внимания?» «Успех окрыляет», — улыбнулся Брежнев, отпивая из фужера. «Особенно таких ярких женщин. Вы зря беспокоитесь. У Евдокии Савельны неизменный и всесильный поклонник ее таланта. С ним тягаться никому и в голову не взбредет». Ксения с неуловимой грацией повернула голову. Хозяйка что-то увлеченно рассказывала внимательно и заинтересованно слушавшему ее Косыгину. Давно уже, как утверждали люди осведомленные, влюбленному не только в божественный голос хозяйки, но и в ее роскошное зрелое тело. Однако наметанный и цепкий взгляд Дубовицкой, давно профессионально приспособившейся видеть сцену жизни объемно, тотчас нащупал и выделил высокую и осанистую фигуру нового очередного мужа Зыбкиной, известного виртуоза, гармониста с красивым крупным породистым лицом, стоявшего в дальнем углу с официантом и машинально опорожнявшего с его подноса рюмку за рюмкой. «Да, таланты и поклонники, как и во все времена», — неопределенно бросила Ксения, и Брежнев галантно предложил своей спутнице руку. По знаку хозяйки распахнулись высокие двустворчатые двери в концертный зал, и Зыбкина, взяв под руку своего высокого гостя и покровителя, пошла первым. Следом двинулись и Брежнев с Дубовицкой. Глава государства, уже давно привыкший разделять свою жизнь на две почти несовместимые половины, на показную, официальную, партийную и кремлевскую, в которой он не принадлежал себе, и свою личную, в которой он напрочь забывал о первой, или хотя бы старался не помнить о ней без лишней надобности, всем улыбался. Все лица вокруг, и знакомые, и неизвестные, были сейчас ему приятны, и хотя он знал, что многие из них за его спиной будут злословить, говорить о нем плохо и с издевкой, он их с высоты своего положения прощал заранее и не осуждал. Люди всегда оставались людьми. Самое главное, чтобы он сам был уверен в своей правоте, и все кругом должны были привыкнуть к его праву и на его личную особую жизнь, и на его не менее особую, ни с чем не сравнимую ответственность. Концертный зал, превращенный в цветущий зимний сад, уютно вместил всех. Между розовыми кустами и пальмами располагались столы, кресла, стойки буфетов с кипящими сверкающими самоварами. Хозяйка давно уже коллекционировала их, и говорили, что у нее в особом помещении над гаражом хранилось около 1000 редчайших экземпляров этих старинных русских раритетов, образцов старого купеческого и дворянского быта. Было даже несколько весьма своеобразных, с двумя и тремя отделениями для кипячения чая, подогревания борща и варки яиц. Главный стол, расположенный на небольшом возвышении, протянулся во всю ширину зала и был виден с любого места. Удобные кресла за ним стояли с одной стороны. Официанты, все как на подбор, рослые, молодые, спортивные, возникали, казалось, из-под земли и, приветливо улыбаясь, усаживали гостей, вели к тому или иному столу по одним только им известным законам и признакам, дамам Подвигали кресла, наливали по желанию вина, шампанское, воду. Столы сверкали хрусталем, серебром и совершенно изумительными свежими розами, сказалось, еще не высохшими капельками росы. Игнатов, многое повидавший на своем веку, придав лицу приветливое выражение, склонился к жене. «Вот что значит рабоче-крестьянская косточка», — негромко сказал он. «Я поистине восхищен». «Ой, ради бога, Нил, ну ради бога». Скорее угадал, чем услышал он ответный шепот растроганно улыбающейся Натальи Владимировны. «Не сходи с ума». «Молчу, молчу». Сразу же согласился он и тихонько сжал ее локоть. «Я, дорогая, действительно рад за нашу соседку. У нее ведь не только певучее горло, но и певучий ум». «Боже мой, Нил, ты невыносим». Глаза Натальи Владимировны дерзко и поощрительно играли. «Уположи мне бастурмы. Помнишь Самарканд, ослепительное белое солнце?» Игнатов кивнул, рассмеялся и окончательно пришел в хорошее настроение. Смакуя душистую горечь коньяка, он незаметно окинул взглядом обширный зал, и хотя главный стол с высокими гостями был виден отлично, добрая половина присутствующих была скрыта цветущими кустами роз, искусно расставленными легкими бамбуковыми ширмами, увитыми к тому же ползучей густой зеленью. Правда, ни от кого не заслоняющий главного стола и в то же время придающий всему происходящему чувство уюта и дружественного, почти интимного взаиморасположения. Пока ждали официального начала, Игнатов, отпивая коньяк небольшими глотками, незаметно и зорко, с неожиданно проснувшимся интересом ко всему, присматривался. По оживленному лицу Брежнева, то и дело поворачивающему голову к своей соседке Дубовицкой, улыбался ей и что-то говорил. Игнатов видел, что глава партии и государства в отличном и даже поэтически возвышенном расположении духа. Игнатов понимал его и одобрял. Находиться рядом с такой женщиной, даже издали заставлявшей волноваться и восхищаться, и тайно представлять себе в мыслях черт знает что и быть равнодушным и скучным, не мог бы ни один настоящий мужчина. И проницательный академик, как всегда, не ошибался. Со своей стороны и Брежнев, весьма эмоционально настроенный и потому необычайно чуткий, в ответ на незнакомый пристальный взгляд повернул голову в сторону Игнатова. И тот слегка поклонился. Брежневу показалось, что он видит лицо, несомненно, знакомое, и он тоже вежливо и добродушно кивнул, хотя ничего определенного вспомнить не мог. Да это было и не обязательно. Брежнев тотчас и забыл о неожиданной помехе. Пользуясь моментом, он вновь наклонился в сторону соседки. «Вы, Ксения Васильевна, сегодня особенно обворожительны», — сказал он, и ноздри его втянули в себя тонкий аромат незнакомых духов. Еще больше вдохновляясь от этого, он вздохнул. «С каждой нашей встречи вы все больше и больше молодеете. Что с вами происходит?» «Что может происходить с одинокой и беззащитной женщиной?» — спросила она, не желая оставаться в долгу, но в то же время стараясь не втягиваться в серьезный, обязывающий разговор. «Ах, обычная бытовая тоска, Леонид Ильич!» «У вас?» — искусно изумляясь, поразился он. «Ну, знаете, это ужасное преступление. Подобного допустить нельзя, непростительный грех. Беру на себя вину полностью». «Вы мне позволите?» «С удовольствием. Если вам так уж нужно позволение». Она мило и несколько задумчиво улыбнулась. «Кому же еще и довериться? Мне кажется, возможности у вас соответствуют поставленной задаче». Приподняв широкие брови, он внимательно выслушал, глаза их встретились в каком-то неосознанном вызове, даже в противоборстве, и затем он, уступая первым, засмеялся и кивнул. «Помните же свои слова, Ксения Васильевна. Не отступайте назад, как частенько случается у женщин». «У-у-у», — не согласилась она, тоже с волнующим горловым смешком. — Разве вы не знаете женщин, дорогой Леонид Ильич? Я считала вас достаточно умудренным в таком важнейшем вопросе. — Вы мне льстите, Ксения Васильевна. Не захотел он сдаваться. Рядом с этой удивительной, влекущей женщиной он терял контроль над собой, и даже присущее ему в высшей степени чувство элементарной осторожности исчезло, и он, словно схватив глоток свежего горного воздуха, окончательно высвобождался из своей постоянно сковывающей свинцовой оболочки. «Придется доказывать вам и другие свои качества уж, не обессудьте». «Я на такую щедрость и не рассчитывала. Ну что, Леонид Ильич?» Опять очень натурально удивилась она, глаза ее потеплели. Она не успела что-либо добавить. Заговорил Косыгин. И в коротком своем слове, звучавшем одноцветно и ровно, он говорил о предмете возвышенном и чувствительном, о божественном даре хозяйки дома, всенародно признанной певицы Евдокии Савельевны Зыбкиной, вышедшей из самой плоти трудового народа и составляющей вершинную славу достижений советской вокальной школы, а потому и удостоенной партии и правительством самого высокого и почетного звания народной, что и подтверждается ее чествованием сегодня на самом высоком уровне. Сатирически настроенный академик Игнатов, отпив еще добрый глоток превосходного армянского коньяку из специальных кремлевских запасов, подмигнул супруге и, без того сидевшей словно на иголках и все сильнее нервничающей, и сказал, что всякая весьма обильная плоть часто одаривает себя всяческими нежелательными новообразованиями, но на это, к сожалению, никто не обращает внимания. Вот здесь, пожалуй, стоит оборвать всю официальную часть торжества, небывалого даже для многое повидавших почетных гостей, потому что давно известна немудреная истина о том, что в любом высоком собрании главное происходит не в открытом действии, не в ярко освещенных парадных залах, а тайно, в темных закоулках и переходах, где-нибудь даже на задворках, в местах хранения всяческого ненужного, давно отслужившего свое хлама прошлой жизни, в случайных вроде бы встречах и мимолетных разговорах, а то и в немых знаках, закодированных в особом шевелении пальцев или многозначительном изломе бровей. А потому и следует, вроде бы невзначай, но с умным и значительным видом пройтись по этим закоулкам и темным местечкам, где по одной любезно-сатирической дамской улыбке, по вскользь брошенному модному словцу, вроде бы внешне добропорядочному, допустим, «рыло», по произнесенному на особый лад и с особой интонацией, сразу становится ясна суть происходящего, да и сама хозяйка вдруг высвечивается в неожиданно новом освещении и ракурсе. Так соседями по столу у супругов Игнатовых оказалась известнейшая спортивная, уже сошедшая пара фигуристов, весьма корректных и любезных. Напротив же место заняли люди незнакомые, их было трое, и держались они, как и полагается в данной ситуации, настороженно и чопорно, с преувеличенной вежливостью. Правда, уже через пару рюмок, пропущенных тоже как бы невзначай еще до официального начала, один из них, сухой и высокий, с длинным лицом, трагически обрамленным явно крашенными бакенбардами, оказавшийся, как сразу же выяснилось, одним из модных композиторов-песенников, с выступившей в лице желчью, пожелав своим соседям по столу здоровья и счастья, опрокинул в себя очередную стопку живительной женьшеневой, задумчиво пожевал длинными тонкими губами и, нацелившись острым взглядом в лоб именно Игнатову, изрек: «А, собственно, позвольте спросить, за что?» И тут он многозначительно повел длинной головой в сторону главного стола, и бабочка у него на белоснежной манишке тоже как-то вызывающе скособочилась и стала походить на ироническую смешку. И все сразу все поняли, без дальнейших ненужных разъяснений. Знаменитые фигуристы извлекли из своего богатейшего арсенала и напустили на свои лица самые приветливые улыбки. Наталья Владимировна, прежде чем поставить рюмку на стол, помедлила, а сам Игнатов со свойственной всем академикам определенностью взглянул в глаза песеннику открыто, с легким вызовом, что сразу же показало в нем опытного бойца. «А просто запевучее горлышко», — сказал он в некотором раздумье. «Разве мало?» «Горлышко? За какое такое особое горлышко?» — изумился песенник, округляя блестящие глаза. «Горлышко, черт возьми! Конечно, очень важно, горлышко. Но я ее отыскал на заплесневелой фабрике и в люди вывел. В общежитии жила. 6 человек в комнатенке. Там всегда держался какой-то непереносимо дешевый мыльный запах. А теперь вот с трудом выцарапал приглашение. Только через 3-х лиц. Вот так оно, горлышко». «А при чем здесь, простите, прошлое?» Вновь не удержался Игнатов, глядя на песенника с явным поощрением и интересом. «Это совсем другое, простите, Виталий Аронович Соколов-Волчок!» Четко и враждебно отрапортовал, повысив слегка голос, песенник, но в это время Наталья Владимировна, употребив право, предоставленное каждой красивой женщине с самой природой, с проникновенной улыбкой потребовала тишины и спокойствия, вознамерясь без помех выслушать всю речь главы советского правительства, и хотя Соколов-Волчок, сверкнув глазами, вновь пробормотал что-то весьма нелестное про некое бездонное горлышко, Наталья Владимировна своего добилась, за их столом на некоторое время воцарилась напряженная и даже мрачноватая, пронизываемая невидимыми молниями, тишина. Теперь следует обратиться и к главному событию вечера, когда после ответного тоста самой хозяйки, благодарственного и прочувствованного, с блеснувшей на глазах слезой, официанты внесли подносы с головой и окороками, добытого на охоте Леонидом Ильичом матерого кабана, искусно зажаренными, украшенными и укрупненными различными соленьями, пряностями и разнообразной зеленью, с лежащими на загнутых вверх клыхах большим разделочным ножом и вилкой. Один из подносов с головой и 2 задними окороками был водружен на главный стол перед самим главой государства, и искусно приготовленная, напичканная изысканнейшими приправами дичь тотчас приятно защекотала ноздри гостей. Хозяйка радостно воодушевилась, и Брежнев, вооружившись ножом и вилкой, отвалил от окорока изрядный ломоть и, в первую очередь, под одобрительный и медоточивый гул зала щедро отделил именно виновницу торжества. Затем свою соседку слева. Послышались новые ахи и восторги, зашептались, что так и положено по охотничьему закону. За столом и должен хозяйничать и распоряжаться сам добытчик, и что Леонид Ильич сейчас просто великолепен и даже гениален. И только один Соколов-Волчок, оскалив длинные прокуренные зубы, неизвестно почему, почти по-змеиному прошипел. «Горлышко, а? Мрачного злопыхательства раздражительного песенника, разумеется, никто, даже сидевший с ним рядом, не захотел услышать. Отделив еще несколько порций от окорока и одарив ими наиболее выдающихся людей, Леонид Ильич одним неуловимым движением бровей переместил поднос с дичью на отдельный разделочный столик, где над ним тотчас захлопотали официанты. Сам же удачливый охотник тотчас повернулся к своей обворожительной соседке. Она притягивала его неудержимо. И Дубовицкая со свойственной одаренным натурам чуткостью, уловив атмосферу всеобщего восторга, затуманенно взглянула на своего знатного партнера и сказала: «Вы вызываете всеобщее восхищение, дорогой Леонид Ильич, право. Я горда от присутствия рядом с вами. Судьба и на меня бросила свой благосклонный блик. Не к добру боюсь. Боюсь, Леонид Ильич. Люди так злы и завистливы». «О чем вы говорите, Ксения Васильевна?» — запротестовал Брежнев. «Просто у вас плохое настроение. Люди здесь ни при чем. Надеюсь, глоток доброго вина и пара ломтиков лесной щедрости и аромата все быстро переменят. Ваше здоровье, Ксения Васильевна». «Благодарю. Да вы просто поэт. Верю, верю. Имея такого защитника...» Она подняла бокал и остальное досказала взглядом, глубоким и обволакивающим, и по его ответному движению, по заигравшим глазам поняла, что сегодня дома ночевать ей не придется. У этого ухоженного, полного еще сил и желаний мужчины, несмотря на всю его внешнюю доброту и какую-то уютность, домашность, как она определила для себя, иногда прорывалась нечто страстное, темное, и не только увлекало, неудержимо втягивая в душный омут и ее самое, но и начинало пугать. Она все чаще думала о необходимости выбрать подходящий момент и остановиться, как-нибудь незаметно оборвать. Отрезав кусочек мяса с зарумянившейся корочкой, она положила его в рот. Брежнев выждал и ревниво спросил: «Ну и как?» «Превосходно!» — искренне похвалила она. «Дух захватывает». «То-то! Учтите, это лишь начало!» — засмеялся он и вновь поднял рюмку. Подошла пора и ему сказать несколько приятных слов в адрес хозяйки и великого советского искусства вообще.